Часть третья. Самый верхний этаж научного корпуса – комната заместителя директора, напоминавшая чулан, тесная и мрачная. В ней можно было расслышать голоса двух людей, а также тихий шорох птичьих крыльев. Я мобилизовала всех, кого возможно, и проверила основные пути, но все было тщетно. То, что Междер вторгся сюда – факт. Но в конечном счете ущерб получила только та лаборатория на третьем этаже. И каков ущерб? Передала слова Клауса звуковая птица. Солинарва предвидела в том числе и этот вопрос. Пострадало несколько моих сотрудников. Сейчас они проходят лечение, их жизни вне опасности. Единственная украденная вещь, уже использованная в качестве катализатора яйца. Ничего не понимаю. В отличие от мгновенно ответившей Солинарвы, в голосе Клауса не чувствовалось силы. Ах да, я еще предположила, что он должен был забрать данные об испытаниях образцов, но они, как ни странно, остались нетронутыми. Именно поэтому я так беспокоюсь. Когда я видела Мишдера в Академии Тремия, его действия хотя бы отдаленно следовали определенной логике. Но что насчет сейчас? Он очень сильно рискнул, добравшись до третьего этажа научного корпуса, но при этом забрал лишь использованное яйцо? Для диверсии это слишком рискованный шаг. Я могу только предположить, что у него есть какая-то иная, скрытая от глаз причина. В любом случае, меня там нет, потому я с трудом могу о чем-то судить. Мы здесь как-нибудь разберемся. Мне намного спокойнее благодаря твоим замечательным гилше. В институте сейчас находились пятеро гилше, чьим навыкам доверял Клаус. Двое из них даже были удостоены звания гилшевешер. Все присланные Клаусом люди распределились по одному на каждое из важных зданий института, в том числе и в главное научное здание. А с учетом сидевшей рядом с Солинарвой девушки, проводившей осмотр гила, гилше здесь было даже двое. А? «Замечательные гилши, это ты обо мне?» Сразу же обернувшись, спросила обладавшая острым слухом Ада. «Ага, полагаюсь на тебя, беглая девчонка». Солинарва взяла на руки звуковую птицу и поднесла ее к сидящей девушке. «Не слишком нахваливай мою дочь, Солинарва». «А, хватит, замолчи уже, отец». Ада угрожающим взглядом уставилась на звуковую птицу, но, естественно, ее вид не передался другой стороне, испугался не Клауса сама птица. «Эй, Ада, умерь пыл, а то наши птички уже страшно». «Чёрт, был бы здесь дедушка Руфа, он бы за меня заступился». Бросила Ада и снова сосредоточилась на Гиле. «Ах да, еще и Ксинс». Услышав вдруг названное Клаусом имя, Солинарва удивленно приподняла бровь. «Ты нашел его?» «От него прилетела звуковая птица. Он сказал, что совершил экскурсию на далекий остров. Я, конечно, спрашивал о результатах этой поездки, но добился только, как бы лучше выразиться, предельно неясных ответов». «Всё как всегда». Все члены Леминор хорошо знали привычки Ксинса странствовать и секретничать. «Из-за этого я подумал, что Ксинс мог бы отправиться к вам». «Пока такой информации ко мне не поступало». «С другой стороны, он не настолько пунктуальный человек, чтобы связаться со мной заранее». «Так, похоже, время вышло». Тело звуковой птицы покрылось маленькими частичками света, признак того, что призванное существо скоро исчезнет. «Да, похоже. Если что-то случится, свяжитесь со мной». Стоявшая на столе звуковая птица исчезла, испустив зеленое свечение. Проводив ее взглядом, Солинарва повернулась к сидящей слева девушке. «Итак, спасибо за ожидание, Ада. Ты хочешь о чем-то поговорить?» «Ага». Ада пришла поговорить с Солинарвой, но в процессе разговора к ним влетела звуковая птица, и поскольку время призванного существа было ограничено, Солинарва предпочла для начала разобраться с ним. «Хотя ничего серьезного в моем деле и нет». Ада отвела взгляд в сторону и пристально посмотрела в окно. «Отсюда открывается действительно чудесный вид». Территория института была обширной, и на ней не было других высотных зданий. С верхнего этажа научного корпуса был виден далекий горизонт. «Мне тоже он нравится. Единственная действительно хорошая вещь в этой мрачной комнате — хотя в такое позднее время уже ничего и не разглядеть». С заката до рассвета весь институт освещало огромное количество фонарей. И хотя территория института оставалась освещенной днем и ночью, на расстоянии шага за ней начинался иной мир, выглядевший как бесконечно простирающиеся во все стороны равнины абсолютной темноты. «Это по твоему предложению малыш остался в больнице с крыль на всю ночь, Солина?» «Это было не предложение, а просто некий компромисс, чтобы смягчить настроение парнишки». Ответила Солинарва, усевшись на стул и скрестив ноги. «Я, конечно, все понимаю. Но что, если Мишдер атакует малыша и остальных? Вместе с ним двое учителей и коллег Миррора. К тому же Энн специализируется в белом, а значит способна отменить превращение в камень. Неподалеку от их здания тоже находится Гилша. Если что-то случится, мы сможем сразу с ним связаться. Вообще-то куда больше, чем Нейт. Соленарва легонько стукнула каблуком по полу. Примерно в то же время внизу, на первом этаже, ложились спать ученики Академии Тремия. «Меня беспокоят твои одноклассники в комнатах отдыха. Хорошо, если они успеют скрыться в укрытии, когда что-то случится, но есть опасность, что их возьмут в заложники. Это оставь на меня. Я не позволю пальцем тронуть своих друзей. Тогда тебе надо поскорее спуститься вниз. Учитывая, что Нейт не придет, твои одноклассники начнут волноваться, если ты не вернешься. Хорошо, хорошо». Жав Гил, Ада легкой походкой направилась к выходу, но когда Соленарва посмотрела ей вслед, девушка Гилшевеша резко остановилась у двери. «Солина, ты в этой комнате совсем одна. Может, я покажусь тебе слишком назойливой, но будь осторожна. Я не думаю, что сейчас у этого мужчины есть хоть какой-то интерес к ученому вроде меня. Но в любом случае, я приму твой совет». Ада вышла, и на комнату замдиректора опустилась звенящая, болезненная для ушей тишина. «У Междора, скорее всего, нет причин нацеливаться на меня». Соленарва выдвинула ящик стола и отрешенно взглянула на маленький компактный прибор, что валялся среди стопок документов и мелких вещиц. Это был шокер, изобретенный в ходе экспериментов, связанных с изучением феномена электрических разрядов блуждающих огоньков. Он не предназначался для самообороны, Соленарва занималась им просто как хобби, на максимальных установках его мощности хватало, чтобы полностью вывести противника из строя. Ха-ха. Если подумать, довольно милая игрушка. Она смотрела так пристально, будто хотела просверлить его взглядом. Но в конце концов, всего лишь игрушка. Соленарва бросила шокер в стоявшую в углу комнаты корзину для мусора. Если бы этой штучкой могла справиться с ним, то и проблемы бы не было. Закинув халат за спинку стула, Соленарва снова вернулась к скопившимся на столе документам. Сейчас мне жалко тратить время на такие тревоги. Часть четвертая. Так, Клула находится не в этом здании. А я ведь была уверена, что мы сможем навестить ее сразу. Чувствуя небольшое недовольство, Мио надула щеки и рухнула на кровать. В отведенной девушкам комнате отдыха стояло 10 деревянных трехэтажных кроватей и столько же шкафчиков. Похоже, что некоторые сотрудники оставались здесь на несколько дней, поэтому в самих шкафчиках оставалось лежать много личных принадлежностей. Ну и ладно. Врач ведь сказала, что разрешит нам увидеться с ней завтра. «Нам вообще стоит быть благодарными за возможность переночевать здесь», — отстраненно проговорила Сержес, одевшая спортивную форму вместо ночнушки. «Там, между прочим, парни сидят как-то подозрительно тихо». Приложив ухо к стене, Мия удивленно моргнула. Еще совсем недавно в соседней комнате было очень шумно, но с того момента, как настала полночь, там резко все затихло. Сейчас девушка не могла расслышать ни единого звука по ту сторону стены. «Может, они устали после дороги и улеглись спать?» Сержес вдруг перестала складывать форму. Выражение ее лица стало очень подозрительным. «В горах бывает тяжело. Даже в палатке порой заползают жуки или змеи. Из-за того, что приходится спать на голой земле, начинает болеть спина. Хуже всего ставить палатки на снегу, потому что снег под тобой начинает таять, все тело намокает, и становится невозможно заснуть от холода. Ха-ха-ха-ха. Эй, Сержес, страшно же!» Мио отступила перед лицом приближающейся к ней девушки, которая выглядела так, будто рассказывала историю о призраках. «Я тут подумала, почему ты тогда вступила в клуб скалолазания, несмотря на такие тяжести?» «А, ну, по многим причинам». Будто затрудняясь ответить, Сержес отвела взгляд в сторону. «Обычно мы рассчитываем, что будем всегда ночевать вот так. Но если выйти на природу, то все будет совсем по-другому». Расчесывая рукой длинные, притягивающие взгляд черные волосы, девушка многозначительно сощурилась. «Даже если найти подходящее место для ночлега под открытым небом и установить палатку, её всегда может сорвать порывом ветра. В такие моменты только и думаешь. Ох, вернуться бы поскорее домой и нырнуть в теплую кровать. Или как хочется теплого ужина». Сержес на мгновение прервалась, на ее лице возникла какая-то взрослая улыбка. «И я благодарна тому, что есть люди, которые встретят меня на пути домой. И чем больше встречаешь препятствий, тем драгоценнее кажется это чувство. Думаю, каждый должен ощутить это на себе». «Встретят?» Тихо пробормотала Мио, уставившись на свои ладони. «Я не совсем могу понять это чувство, ведь опыта в подобном у меня нету. Но я думаю, не стоит получить такой опыт через силу. Но ведь каждый способен встретить другого, не так ли? «Да». Уловив скрытый в словах Сержа смысл, Мио медленно кивнула. «Действительно. Даже я способна на то, чтобы попросту встретить вернувшуюся к Лулу. Поэтому...» Но прежде чем Сержес продолжил разговор, дверь комнаты резко открылась. «Яхо! Я вернулась!» В дверном проеме возникла загоревшая девушка с длинным обернутым тканью копьем в руках. «С возвращением, Ада! Куда ходила? Немножко поговорить с Алиной?» «А? Нечестно? Почему одна?» Мео хорошо помнила названное Адой имя. Во время нападения на Академию Серого Песнопевца именно Солинарова спасла девушку от беды. «Ничего интересного в нашем разговоре не было. И вообще парни в соседней комнате какие-то тихие». «Ага, похоже, они все уже спят. Впрочем, из девушек еще не спим только мы трое». «А, ну ладно». Глубоко вздохнув, сказала Ада и прислонила копье к стене. «В любом случае, утро вечера мудренее. Если мы будем все время напрягаться, то скоро не выдержим». «Действительно. Эй, Ада, вот твоя кровать у окна». Мия указала на нижнюю койку самой далекой кровати. «А, извини, мне и здесь нормально». Ада хлопнула по самой ближайшей к двери кровати, на которой планировала спать Мио. «Но ведь там наверняка будут ходить люди. Тебе вряд ли удастся хорошо выспаться. Поскольку мне все равно, где спать, ее собиралась занять я». Попыталась возразить Мио, но Ада уже перетащила свой багаж. «Ничего-ничего, все в порядке. Извини, Мио, но тебе у окна будет лучше». «Но раз ты не против, то и мне без разницы». Держа в руках любимую подушку, Мио прошла к окну. «Ой, Мио, ты ее из дома привезла?» «Ага, я без нее никуда». Девушка уже собиралась, обнимая подушку, лечь на кровать, но... «О, так не пойдет». Мио неожиданно заметила, что до сих пор одета в школьную форму. Она не спешила переодеваться в ночнушку, потому что до самого последнего момента рассчитывала сходить навестить Клюэль. «Ха-ха-ха, Мио, может, ляжешь спать прям так?» «Нельзя, форма помнётся». Мио отказалась от предложения довольно выглядящей Сержес, затем достала из сумки спортивную форму, расстегнула пуговицу на форме, и в тот же миг свет в комнате погас без какого-либо предупреждения. «Эй, стойте! Я еще не переоделась!» Поскольку свет выключили внезапно, зрение девушки еще не адаптировалось к темноте. Кто именно выключил свет, тоже осталось неизвестным. «Это ты, Ада?» «Выключитель был прямо у двери. Значит, это наверняка была она». Но из бесконечной темноты послышалось. «Нет, я не трогала выключатель». От голоса Ады у Мио похолодела спина. «А тогда что это значит?» «Электричество пропало», — удивленно пробормотала Сержес. «Хотелось бы так думать». Раздался тихий металлический звук. Ада схватила стоявшее у двери копье.